«Браво, браво!» Истерически, с юношеским восторгом кричит Муратов на высоких, почти визгливых нотах. Но этот крик тонет в поднявшейся буре. И в эту минуту слезы, которых инстинктивно тщетно ждала Надежда Васильевна весь вечер, брызнули из глаз ее. И стало легко. Она взглянула вверх на бушевавшую молодежь. И низко склонившись, прижав руки к сердцу, она стояла так несколько минут. Она их никогда не забыла. Тут только вполне ясно, не умом, а всем существом своим поняла она, что есть в жизни еще что-то выше любви, ее радости и страданий, и что это сокровище принадлежит ей. Но вот в уборную вошел Хованский. «Боже мой, какой маленькой, ничтожной и жалкой чувствует себя эта женщина, которая только что властвовала над толпой, которая одним взмахом ресниц, одним взглядом или жестом повергала эту толпу в трепет и вызывала ее экстаз. Он так холодно и выразительно смотрит на Полю и на костюмершу, что те быстро уходят из комнаты. «Поздравляю тебя, Надин», — говорит он, целуя ее в лоб. «Здесь у нас в ложе наши друзья из Петербурга. Они в восторге. Они говорят, что ни Осенкова, ни Самойлова не волновали их так сильно. Мне это было приятно слышать. Что ты так смотришь на меня? Мы не на сцене, моя милая. Ха-ха, ты точно продолжаешь играть?» «Совсем было забыл». Он подает ей футляр с простеньким золотым медальоном на тонкой цепочке. «Ты хотела иметь мой портрет? Смотри, похож я?» «Это делал прекрасный художник. Я выпросил его у сестры». Со слабым криком она обнимает его. «Опять слезы! Как ты разбила свои нервы!» «Любишь ли ты меня?» — горит крик в ее груди, в ее сверкающих глазах. Но она ни о чем не спрашивает. Она ничего не хочет знать в эту минуту. Он опять купил ее сердце. «Дай я сам надену его на тебя», — говорит он. О, это милое прикосновение нежных рук! За эту минуту она простила ему все, что он заставил ее выстрадать. «Как жаль, что я не могу тебя проводить нынче», — говорит он, почтительно целуя ее руку. И ее точно пронзает этот новый тон, в котором чувствуется признание ее таланта и превосходства. «Я должен ужинать с этими дамами, но завтра, Надин, в 3 часа я жду тебя. Слышишь? И дай мне слово, что Муратов тебя не будет провожать. Даешь?» «Да, да», — слабо улыбаясь, лепечет она. Он уходит. Она открывает медальон, сквозь слезы глядит на милые черты. Потом целует эмаль. Режиссер и полицмейстер стучатся в уборную. «Надежда Васильевна, пожалуйте, вас там молодежь ждет. Театр разнесут, если вы скроетесь». Студенты на руках выносят ее на подъезд, сажают в карету. Миг, и молодежь выпрягает лошадей. Студенты везут карету среди криков восторга. Полицмейстер в коляске провожает артистку до дому. Сзади едет еще экипаж с подношениями и с Полей, улыбающийся во весь рот. А Надежда Васильевна, прижавшись в уголку и спрятав лицо в сноп живых цветов, думает с тоской словами Луизы Миллер. «Где-то он теперь. Знатные девицы видят его, говорят с ним, а я — жалкая позабытая девушка». И слезы бегут по ее щекам. Имя ее на всех устах в эту минуту. Нет женщины, которая не позавидовала бы ей. Ее считают счастливицей. И кто знает, быть может, эта самая хрупкая блондиночка, плакавшая нынче от ее игры, в душе считает завидной ее долю.